Представитель Госкоординационного комитета КНДР против омывания денег и финансовой поддержки террора 27 июня ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что наши неприятели во главе с Соединенными Штатами Америки намереваются расширять и укреплять антисеверокорейские финансовые санкции при мобилизации Международной финансовой контрольной организации. 24 июня, отметил он, в южнокорейском Пусане прошло пленарное заседание Международной группы финансовых действий против омывания денег. Его участники придрались к нашей республике в том, что она ставит под угрозу международную финансовую систему и приняли так называемое открытое заявление о повторном назначении нашей страны как объекта применения контрмер. Такое заявление мы решительно отвергаем, приняв его за моральные акты враждебных сил, попирающие наш суверенитет и право на выживание. Безрассудные нападки США и всех наших неприятелей, нацеленные на изолирование и удушение нас и свержение нашего общественного строя, теперь дошли до того, что на ноги поднимают против нас даже Международную организацию финансового контроля за предотвращение омывания денег. Нельзя молчанием обойти то, что в указанном открытом заявлении ни слова не упомянут тот факт, что наша страна по соглашению с той же организацией принимает активные практические меры для исполнения международных норм, и в открытую говорится о необходимости заморозить все банковские каналы с нашей республикой со ссылкой на опасность распространения оружия массового уничтожения. Непомерные шаги США и других враждебных сил сводятся к неблагонадежной политической цели преградить идущий на лад отношения сотрудничества между нашей республикой и Международной организацией финансового контроля и расширять в мировом масштабе свои финансовые санкции против нас. Неизменно придерживаясь принципа против омывания денег и денежной поддержки террора, мы, согласно международным правилам, учредили Управление финансового контроля за предотвращение омывания денег, Управление финансовой информации и закон против омывания денег и денежной поддержки террора, и таким образом установили стройную госсистему. Мы вошли в Конвенцию сдерживания финансовой помощи терактам, а недавно в Конвенцию ООН против трансграничных организационных преступлений. И впредь нами будут предприняты активные меры для предотвращения омывания денег и денежной помощи терактам, и будет продолжаться наше сотрудничество с указанной организацией. Но зато не допустим ни в коем случае попытку США и враждебных сил вовлечь международную организацию в осуществление своей неблагонадежной политической цели.